Этим словом «виновата» Анетта хотела только дать ему понять, что она от всей души жалеет о горе, которое ему причинила, а Жульен жадно ухватился за это слово. В своем смятении он цеплялся за мысль, что Анетта обманутая жертва, что она раскаивается. Ему страстно хотелось верить в это раскаяние. Оно некоторым образом вознаграждало его за испытанное разочарование. Оно было для него бальзамом на его раны, который, если и не исцелял, то, во всяком случае, делал ее менее мучительной. Раскаяние Анетты давало ему моральное превосходство над нею, хотя, к чести его, надо сказать, что он не стал бы злоупотреблять этим. И, наконец, так как Жульен был убежден, что Анетта совершила грех, то не сомневался в том, что ее долг раскаяться. Он сросся с этими христианскими понятиями. Самые свободомыслящие христиане не могут от них отрешиться. Но Анетта принадлежала к другой породе людей. Ривьеры могли быть чисты или нечистые с точки зрения христианской морали, но если они оставались чистыми, они делали это вовсе не в угоду незримому Богу или его слишком зримым представителям с их скрижалями закона, а просто из любви к чистоте, которую они понимали как чистоту и красоту душевную. А если они бывали нечисты, они находили, что это их личное дело, дело их совести, а не совести других. Анетта не считала себя обязанной давать кому-либо отчет в своих поступках. Ее исповедь Жульена была добровольным даром любви. Порядочность ее требовала, чтобы она рассказала ему истории своей жизни. Но открывать ему свою внутреннюю жизнь она была не обязана. Она сделала это добровольно. И вот сейчас она видела, что Жульен предпочел бы, чтобы она приукрасила правду. Но она была слишком горда, чтобы придумывать лживые оправдания, да и не считала нужным оправдываться. Напротив, поняв, чего от нее хочет Жульен, она поспешила объяснить ему, что она сама отдалась любовнику. Потрясенный Жульен не хотел ничего слушать. «Нет, нет, не верю», — сказал он. «Вы это говорите из великодушия. Вы берете на себя вину, чтобы защитить этого презренного человека». «Да я не вижу тут никакой вины», — просто возразила Анетта. Эти слова поразили Жульена. Он отказывался их понять. «Вы стараетесь его оправдать». «Мне не в чем его оправдывать. Тут никто не виноват». Жульен не сдавался. «Анетта, умоляю вас, не говорите таких вещей». «Да почему же? Вы сами знаете, что это дурно». «Нет, не знаю». «Как, вы ни о чем не жалеете?» «Жалею только, что я вас огорчила». «Но поймите, милый друг, ведь тогда мы с вами были даже мало знакомы. Я могла свободно располагать собою. У меня были обязанности только по отношению к самой себе». Он подумал, «а разве этого мало?» Но вслух не решился ничего сказать. «Все-таки вы жалеете, что так поступили?» — спросил он настойчиво. «Признаете, что это была ошибка?» Он не смел ее осуждать, но ему так хотелось, чтобы она сама себя осудила. «Может быть, и ошибка, может быть, — уныло повторил Жульен. «Не знаю», — сказала Анетта. Ей было ясно, чего он добивается от нее. «Ну что ж, может быть, она и ошиблась. Если отдаться искреннему порыву любви и жалости — это ошибка, да, может быть. Я могу в душе сожалеть об искреннем заблуждении, но ни перед кем не обязана оправдываться. Мое сердце одно несло свое горе, пережило его в молчании и одиночестве, так и теперь оно будет знать о своих сожалениях. Никого это не касается. Оно будет одно это знать. Да и сожаление, будем же искренне до конца, я ни о чем не жалею». Помолчав и подумав, она ответила на вопрос Жульена. «Нет, я не считаю это ошибкой». Пожалуй, на этот раз она хватила через край, возмущенная бессознательным фарисейством Жульена. Бедный Жульен! Но даже в эти минуты, когда она любила его всего сильнее, она-то не сдалась, не выразила раскаяния, которого он ждал. «Я была бы рада сказать то, что он хочет, да не могу, ведь это неправда. О чем жалеть?» Она имела право сделать то, что сделала, и потом я ожидала ей счастья. Правда, она за него дорого заплатила, но оно ей досталось, это счастье, ребенок. И она одна знала, что этот удар не только ее ничуть не бесчестил, как утверждает глупое общественное мнение, а сделал ее чище, надолго освободил от сердечных бурь, дал ей мир и покой. Нет, нет, ни за что она не сделает такой низости. Не станет она...